Мне надо было собраться с мыслями и привести в порядок свои чувства. «Мне казалось, что вам следовало знать об этом», — тихо сказал он. «Правильно казалось». «Да я, признаться, чего-то в таком духе ожидала. Приятно сознавать, что раскусила человека. И на чем они там порешили в конце концов? На 10 тысячах, которые ему уже перечислили на его счет. Остальное должны были выплатить после того, как клад окажется в их руках. Ясно, что из этого ничего не получилось. На вашей смерти настаивала Мадлен. Шеф собирался посадить вас под замок и держать до тех пор, пока не убедится, что вы сказали правду. В тот момент, когда я наливал вам бензин, он был уже в Родопах. И очень быстро понял, что вы его обманули, поскольку вы со своими координатами угодили как раз на перекресток 2 шоссейных дорог. Не автострад, но все-таки шоссе. А мне казалось, что я попаду рядом, — меланхолически заметила я и, указывая на магнитофон, спросила. — Полковник знает об этом? — Да, но, надеюсь, пустяки, — перебила я. Понятно, почему он был в плохом настроении и почему уговаривал меня уехать. Мне полезно рассеяться после такого удара. А вид алмазов будет способствовать исцелению разбитого сердца. Не думаю, что алмазы — лучшее лекарство для вашего сердца. Я тоже не думаю. Но поглядеть на них могу. Пожалуй, хорошо, что вы предлагаете мне съездить туда. Поколебавшись, я все-таки высказала то, о чем думала. Очень долго мне казалось, что меня многое связывает с этим человеком. Я хорошо изучила его и мирилась с тем, что он начисто лишен каких-либо человеческих чувств. Представьте, насколько неожиданным явилось для меня открытие, что в нем таки пробудились чувства, что он готов был совершить преступление ради любви к женщине. Это представлялось мне совершенно невозможным. И, как выясняется, я была права. Несчастная Мадлен. Просто-напросто очередная обманутая дурочка. Я даже не питаю к ней злости, напротив. Мне ее жаль. Зато я испытываю полнейшее удовлетворение. Чувство не очень-то похвальное, но очень полезное для нервной системы. Выкладывая все это, я в то же время сознавала, что дело обстоит не совсем так, как я говорю. Какое там разбитое сердце? Измена дьявола не была для меня неожиданностью. Я должна была примириться с его равнодушием ко мне, по крайней мере, уже 3 года назад. И умом, и сердцем я это сознавала, и тем не менее питала все еще какую-то неясную надежду, что свойственно каждой женщине. И хорошо, что на меня это свалилось именно сейчас. Сразу же после этой сумасшедшей истории, как бы резко отделившей всю мою прежнюю жизнь от той, которая мне еще предстоит. Прошлое подохло, и черт с ним, нельзя 2 раза войти в одну и ту же реку. Тут я услышала, что он говорит. Ну и как, вы решились? Через неделю отправится экспедиция за сокровищами. Хотите, я подожду 2-3 дня, чтобы мы поехали вместе? Мне кажется, сказала я, подумав, что мое настроение начинает понемногу меняться, я становлюсь более общительной. Пожалуй, полковник прав, утверждая, что мне сейчас очень, кстати, небольшая развлекательная прогулка и для здоровья полезна. А не буду ли я вам мешать? О, вам совсем не к лицу такое лицемерие, — живо отозвался он. И не думаете ли вы, что я буду лично извлекать сокровища? Этим займутся компетентные лица, а мне положен отпуск. И я как раз собирался сообщить вам, что приобрел конфискованную яхту «Морская звезда». Немного ее побило о скалы, но совсем немного сейчас ее ремонтируют. Вот я и подумал, может быть, вы не против того, чтобы отправиться на ней в рейс? Плыть не спеша туда, куда захочется. Передо мной открылось залитое солнцем безграничное пространство воды и неба. Я вновь слышала божественные звуки волн, разрезаемых носом быстро несущейся яхты. Растаяли стены, потолок и пол номера в гостинице «Европейская», и вместо них появилась застекленная рубка яхты, а под ногами я вновь ощутила палубу, покачивающуюся на длинной атлантической волне. И прежде чем я успела сдержаться, я услышала собственный голос, в котором звучали надежда и радость. «А вы сумеете найти там автопилот и включить его?» Конец книги. Сентябрь 1995 года. Звукорежиссер Елена Соболева, читала Ирина Ересанова.